Илья Варшан. После смерти Кави Усана благословение Гайомарта и Хварна Кавиев осенили его сына Сьяваршана. Однако судьба его ждала нелегкая. Он и на свет появился при неблагоприятных знамениях неба, о чем звездочет сразу доложил Кави Усану. Но что было поделать? Воспитывали его, как и надлежит воспитывать царского сына. Лучшие воины обучали его ратному искусству. Все детство свое Сьяваршан провел в воинском стане среди царских дружинников и только когда возмужал, возвратился под отчий кров. Вскоре после этого начались несчастья царевича. Сначала умерла его мать, и Кави Усан взял себе другую жену. Потом, по наущению девов, новая жена Кави Усана воспылала к красавцу-пасынку страстью и стала его домогаться. Сьяваршан стал избегать встреч с нею. Тогда она стала слать ему письма через слуг, где приглашала прийти к ней в покое ночью. Наконец, царевич не вытерпел и в ответном гневном послании отверг притязание мачехи. Оскорбленная в своих чувствах, царица решила погубить Сьяваршана. Однажды ночью она исцарапала себе лицо, изорвала на себе одежды и криком созывала стражу. Когда охрана сбежалась на ее зов, она при всех обвинила царевича в том, что он ее домогался. Кави Усан сразу поверил наговорам жены, и Сьяваршан был с позором изгнан из Арьяна-Веджа. Куда ему было деться изгнаннику? Нигде его не принимали. Проскитавшись из края в край, он пришел к туранцам, к Франграсьяну, и поступил к нему на службу. За несколько лет Сьяваршан неоднократно отличался перед Франграсьяном и обрел его благорасположение, так что туранский царь выдал за него свою дочь и даже подумывал о том, не передать ли Сьяваршану царство. Об этом прознал Кирсевазда и решил оговорить Сьяваршана перед Франграсьяном. «О, как ты ошибаешься, царь!» — стал он нашептывать Франграсьяну. «Ты думаешь, этот жалкий беглец верен тебе и благодарен? Нет, на самом деле он хочет того же, чего хотел Манушчихр — отомстить за убийство Арьи. Как только ты передашь ему власть, на следующий же день он предаст Туран мечу и разорению». «Что ты такое говоришь? Не может этого быть!» — отмахнулся Франграсьян. «А за что его изгнали из Арьяна-Веджа? Он хотел свергнуть Кави Усана, вот за что! Теперь он хочет забрать власть у тебя! Предатели есть предатели! Они неисправимы! Казни его, пока не поздно!» И сомнение стало точить сердце туранского царя. А что, если действительно Сьяваршан замыслил подчинить Кавиям туранские земли? И как ревнивцу не нужны поводы для ревности, потому что он ревнует и без всякого повода, так и Франграсьяну каждый шаг, каждая просьба Сьяваршана стали казаться подозрительными и двусмысленными. А Кирсевазда продолжал нашептывать ему на ухо и, наконец, своего добился. Франграсьян решил казнить Сьяваршана. Узнав из вещего сна о своей скорой гибели, Сьяваршан дал прощальные наставления жене и под покровом ночи покинул Туран. Но как он ни настегивал коня, дружинники Франграсьяна, посланные в погоню, настигли его и предали казни. Его сын, Кави Хаосрава, наследник царственной Хварны, родился уже после его гибели.